И бояре князю в ответ рекли: «Печаль нам, князь, умы полонила. Слетели два сокола с золотого престола отцовского поискать города тьму тараканя и выпить шеломом из дону. Уж соколом и крылья неверных саблями подрублены, сами же запутаны в железных опутинах». В третий день тьма наступила. Два солнца померкли, два багряных столпа угасли, а с ними и два молодые месяца, Олег и Святослав, тьмою подернулись. На реке Накаяли свет темнотою покрылся. Гнездом леопардов простерлись половцы по русской земле, и в море ее погрузили, и в хана вселилось буйство великое. Нашла хула на хвалу, неволя ударила на волю, вергнулся див на землю. Вот уж и готские красные девы вспели на бреге Синего моря. Звоня золотом русским, поют они время Бусова, величают месть Шураканову, а наши дружины гладны весельем. Тогда изронил Святослав великий слово золотое, с слезами смешанное: «О сыновья мои, Игорь и Всеволод, рано вы стали мечами разить половецкую землю, о себе искать славы. Несчастью вы победили, с нечестием пролили кровь неверную. Ваше храброе сердце в жестоком булате заковано и в буйстве закалено. Толь сотворили вы моей серебряной седине. Уже не вижу могущества моего сильного, богатого, многовойного брата Ярослава с его черниговскими племенами-поселенцами, с мангутами и шельбирами, с топчаками, ревугами и альберами. Они без щитов, с кинжалами за сапожными, кликом полки побеждали, звеня славою прадедов. Вы же рекли: мы одни постоим за себя, славу переднюю сами похитим, заднюю славу сами поделим. И не диво бы, братья, старому стать молодым. Сокол ученый птиц высоко взбивает, не даст он в обиду гнезда своего. Но горе, горе, князья мне не в помощь, времена обратились на низкое. Вот и Роман кричит под саблями половецкими, а князь Владимир под ранами. Горе и беда сыну Глебову. Где же ты, великий князь Всеволод? Или не помыслишь прилететь издалече отцовский золотой престол защитить? Силен ты веслами Волгу разбрызгать, а Дон шеломами вычерпать. Будь ты с нами, и была бы чага по Нагате, а Кощей по Рязани. А вы, бесстрашный Рюрик с Давыдом, не ваши ль позлощенные шеломы в крови плавали? Не ваша ль храбрая дружина рыкает, словно как туры калеными саблями ранены в поле незнаемом? Вступите, вступите в стремя золотое за честь сего времени, за русскую землю, за раны Игоря буйного Святославича. Ты, галицкий князь, осмомысл Ярослав, высоко ты сидишь на престоле своем златокованном, подпер угорские горы полками железными, заступил ты путь королю, затворил Дунаю вороты, бремена через облаки мечешь, рядишь суды до Дуная. Гроза твоя по землям течет, ворота отворяешь ты Киеву, стреляешь в султанов с золотого престола отцовска через далекие земли. Стреляй же, князь, в Кончака, неверного Кощея, за русскую землю, за раны Игоря буйного Святославича. А ты, Мстислав и смелый Роман, храбрая мысль носит ваш ум на подвиги, высоко взлетаете вы на дело отважное, словно как сокол на ветрах ширяется, птиц одолеть замышляя в отважности. Шеломы у вас латинские, под ними железные панцири, Дрогнули ими многие земли и области, хановы, Литва, Деремела, Ятвяги и половцы, копья свои повергнув, главы подклонили под ваши мечи хоролужные. Но уже для Игоря князя солнце свет свой утратило, и древо свой лист недобром сранило. По росе, по суле грады поделены, а храброму полку Игоря уже не воскреснуть. Дон тебя, князя, кличет, Дон зовет князей на победу. Ольговичи, храбрые князи, доспели на бой. Вы же, Ингвар и Всеволод, и все три Мстиславича, ни худого гнезда шестикрыльцы, ни по жребию ль победы власть себе вы похитили? На что вам золотые ваши шеломы, ваши польские копья, щиты? Заградите в поле врата своими острыми стрелами за землю русскую, за раны Игоря смелого Святославича. Не течет уже Сула струею серебряной к ограду Переяславлю, уже и Двина болотом течет коном грозным половчанам под кликом неверных. Один Изяслав, сын Васильков, позвенел своими острыми мечами о шлемы литовские. Утешил он славу деда своего Всеслава, а сам под червленными щитами на кровавой траве положен мечами литовскими, и на сем одре возгласил он: «Дружину твою, князь Изяслав, крылья птиц приодели, и звери кровь полизали. Не было тут брата Бречеслава, ни другого Всеволода. Один изранил ты жемчужную душу из храброго тела через золотое ожерелье. Голоса приуныли, поникло веселье, трубят городенские трубы. Ты, Ярослав, и вы, внуки Всеславли, пришло преклонить вам стяги свои, пришло вам в ножны вонзить мечи поврежденные. Отскочили вы от дедовской славы, навели нечестивых крамолами на русскую землю, на жизнь Всеславову. Бывало нам прежде какое насилие от земли половецкие. На седьмом веке Трояновом бросил жребий Всеслав о девице милой. Он, подпершись клюками, сел на коня, поскакал к ограду Киеву и коснулся древком копья до золотого престола киевского. Лютым зверем в полночь поскакал он из Белграда, синюю мглой обвешанный, поутру же, стрекузы водрузивший, раздвинул вратанову городу, славу расшиб Ярославову, волком помчался с дудуток к Немиге. На Немиге стелют снопы головами, молотят цепами булатными, жизнь на таку кладут, веют душу от тела. Кровавые бреги Немиги недобром были посеяны, посеяны костями русских сынов. Князь Всеслав людей судил, князьям он рядил города, а сам в ночи волком рыскал. До петухов он из Киева успевал к тьму таракани, Херсоню великому волком он путь перерыскивал. Ему в Полоцке рано к заутрене зазвонили в колокола у святые Софии, а он в Киеве звон слышал. Пусть и вещая душа была в крепком его теле, но часто страдал он от бед. Ему и вещий баян мудрым припевом предрек: «Будь хитер, будь смышлен, будь по птичью гораст, а Божьего суда не минуешь». О, стонать тебе, земля русская, вспоминая времена первые и первых князей! Нельзя было старого Владимира пригвоздить к горам киевским. Стяги его стали ныне Рюриковы, а другие — Давыдовы. Нося на рогах их, валы ныне землю пашут, а копья поют на Дунае. Голос ярославнин слышится, на заре одинокой чечеткою кличет. «Полечу, — говорит кукушкою по Дунаю, — омочу бобровый рукав в каяле реке, оботру князю кровавые раны на отвердевшем теле его». Ярославна поутру плачет в пути в ли на стене, приговаривая: «О, ветер, ты ветер, к чему же так сильно веешь? На что же наносишь ты стрелы ханские своими легковейными крыльями на воинов лады моей? Мало ль подоблачных гор твоему веянию? Мало ль кораблей на синем море твоему лелеянию? На что ж, как ковыль траву, ты развеял мое веселье?» Ярославна поутру плачет в пути в ли на стене, припеваючи: «О, ты Днепр, ты Днепр, ты слава река, ты пробил горы каменные сквозь землю половецкую, ты, Лилея, нес сюда Святославовы крати Кобяковой, прилилей же ко мне ты ладу мою, чтоб не слала к нему по утрам, по зарям слез я на море». Ярославна поутру плачет в путивле на стене городской, припеваючи: «Ты светлое, ты тресветлое солнышко, ты для всех тепло, ты для всех красно. Что же так простерла ты свой горячий луч на воинов лады моей? Что в безводной степи луки им сжала жаждой и заточила им тулы печалью?» Прыснуло море к полуночи, идут мглою туманы. Игорю князю Бог путь указывает из земли половецкой в русскую землю, к золотому престолу отцовскому. Приугасла заря вечерняя, Игорь князь спит, не спит, Игорь мыслью поле меряет от великого дона до малого донца, конь к полуночи. А в лур свистнул за рекою, чтоб князь догадался не быть князю Игорю в полоне. Кликнула, стукнула земля, зашумела трава, половецкие вежи подвигнулись. Прянул князь Игорь горностаем в тростник, белым гоголем на воду зверзнулся князь на быстро коня. Соскочил с него бесом волком, и помчался он к лугу донца. Полетел он, как сокол, под мглами, избивая гусей и лебедей к завтраку и обеду и ужину. Когда Игорь князь соколом полетел, тогда Авлур волком потек за ним, сбивая с травы студеную росу. Притомили они своих борзых коней. Донец говорит: «Ты, Игорь, князь, немало тебе величия, а кончаку нелюбия, русской земле веселье». Игорь в ответ: «Ты, Донец, река, и тебе славы немало, лелеевшему на волнах князя, подстилавшему ему зелену траву на своих берегах серебряных, одевавшему его теплыми мглами под навесом зеленого дерева, охранявшего его на воде гоголем, чайками на струях, чернедьми на ветрах». «Не такова, — примолвил он, — стугна река, худая про нее слава. Пожирает она чужие ручьи, струги меж кустов раздирает, а юноше князю Ростиславу Днепр затворил брега темные. Плачет мать Ростиславова по юноше князе Ростиславе, увянул цвет жалобою, а деревью печалью к земле преклонила». Не сороки застрекотали, вслед за Игорем едут Гзак и Кончак. Тогда враны не граяли, галки замолкли, сороки не стрекотали, ползком только ползали, дятлы стуком путь к реке кажут, соловьи веселыми песнями свет прорекают. Молвил Гзак Кончаку: «Если сокол к гнезду долетит, соколенка мы расстреляем стрелами злочеными». Кончак в ответ Гзаку: «Если сокол к гнезду долетит, соколенка опутаем красною девицей». И сказал опять Гзак Кончаку: Если опутаем красную девицей, то соколенка не будет у нас, не будет и красные девицы, и начнут нас бить птицы в поле половецком. Пел баян, песнотворец старого времени, пел он походы на Святослава, правнука Ярославова, сына Ольгова, супруга Чери Кагановой. Тяжко, сказал он, быть голове без плеч, худо телу, как нет головы. Худо русской земле без Игоря, солнце светит на небе, Игорь-князь в русской земле, девы поют на Дунае, голоса долетают через море до Киева, Игорь едет по Боричеву к Святой Богородице Пирогощи, радуется земле. Веселы грады. Песнь мы спели старым князьям, песнь мы спели князьям молодым. Слава Игорю Святославичу, слава буйному Туру Всеволоду, слава Владимиру Игоревичу! Здравствуйте, князья и дружина, поборая за христиан полки неверные! Слава князьям, а дружине — аминь!